Глава 16. Человек на скале. Агент Бернье, попавший на службу в полицию прямо со школьной скамьи, очень разволновался, увидев промчавшегося мимо начальника, который молча задел его на бегу и при этом оставил дверь виллы открытой. Бернье дважды окликнул его. «Комиссар! Комиссар!» Мегре не оглянулся. Только через несколько минут, оказавшись на улице Эгрета, где все-таки попадались редкие прохожие, он замедлил шаг, свернул направо, зашлепал по грязи набережной в направлении мола и снова побежал. Не сделав и сотни шагов, он заметил силуэт женщины. Мегре свернул, чтобы оказаться поблизости от нее. На вантах траулера, который стоял на разгрузке, раскачивалась карбидная лампа. Мегре остановился, дав женщине возможность дойти до освещенного места, и увидел взволнованное лицо госпожи Сван. Взгляд ее блуждал, походка была торопливой и неверной, как будто она шла по ухабам и чудом умудрялась сохранять равновесие. Комиссар сделал несколько шагов вперед, решив было подойти к ней, но, взглянув вперед, увидел пустынный мол, похожий в темноте на длинную черную линию, окаймленную по обеим сторонам пеной волн. Но он двинулся в ту сторону. Дальше за траулером не было ни души. Дорогу прорезали только зеленые и красные огни, указывающие кораблям фарватер. Маяк на скалах через каждые 15 секунд озарял большой участок моря, высвечивая подножие утеса, которое возникало и пропадало в его лучах, подобно призраку. Мегре наткнулся на причальные кнехты, вступил на мостки, которые опирались на сваи, и его тут же со всех сторон обступил грохот волн. До боли в глазах он вглядывался в темноту. Взвыла сирена, какое-то судно запрашивало разрешение на выход из шлюза. Перед Мегре расстилалось море, туманное и грохочущее. Позади был город с лавками и грязной мостовой. Мегре быстро двигался вперед, время от времени останавливаясь со все возрастающей тревогой. Место было ему незнакомо, поэтому, желая срезать угол, он сделал лишний крюк. Мостки на сваях привели его к подножию семафора с тремя черными шарами, которые он машинально пересчитал. Немного дальше он перегнулся через перила. Внизу, между выступающими из воды скалами, стремительно растекались потоки белой пены. С головы комиссара слетела шляпа. Он побежал за ней, но она уже успела упасть в море. Пронзительно кричали чайки, и время от времени на фоне неба мелькало белое крыло птицы. Может быть, госпожа Сван никого не нашла на месте встречи? Или назначивший ее человек успел уйти? Или он был уже мертв? Мегре не мог спокойно стоять на месте. Он был убежден, что все вот-вот решится. Комиссар уже добрался до зеленого фонаря, обошел железные опоры, на которых он был установлен. Никого. Только волны, взметая вверх гребни, одна за другой разбивались о мол, оставляя за собой широкую белую дорожку, и откатывались, чтобы вновь вернуться с еще большей силой. Шуршала перекатываемая галька. Неясно вырисовывался силуэт безлюдного казино. Мегре искал человека. Он повернул назад и двинулся вдоль пляжа. Лежавшие там камни напоминали в темноте чудовищные картофелины. Комиссар шел вдоль самой воды. До лица его долетали соленые брызги. Внезапно он обнаружил, что начался отлив. Основание мола обнажилось, и оказалось, что он окружен поясом черных скал, между которыми бурлила вода. Это было просто чудо, что Мегре заметил человека. Сначала ему подумалось, что это неодушевленный предмет, неясная тень среди таких же теней. Мегре вгляделся. Вот и последняя скала, под которой волна особенно горделиво возносит свой гребень перед тем, как превратиться в водяную пыль. Да, там есть кто-то живой. Чтобы добраться туда, Мегре пришлось протиснуться между сваями, поддерживающими мостки, по которым он вышагивал всего минуту назад. Камни были покрыты водорослями, подошвы скользили, воздух был полон шорохами, то казалось, что слышно, как убегают сотни крабов, то лопались пузырьки воздуха или какие-то морские ягоды, то раздавался неуловимый шелест ракушек, которыми до половины обросли сваи под мостками. Один раз Мегре оступился, и нога его по колено погрузилась в воду. Мегре потерял человека из виду, но знал, что движется в правильном направлении. Человек, видимо, добрался до этого места, когда уровень воды был еще ниже, потому что перед комиссаром возникла вдруг лужа шириной почти в 2 метра. Мегре попробовал измерить глубину ногой, но чуть не поскользнулся и не полетел в воду. В конце концов он перебрался через лужу, перехватывая руками у себя над головой арматуру свай, на которой крепились мостки. В такие моменты лучше всего, чтобы тебя никто не видел. Совершаешь самое неожиданное движение. В любую минуту тебя, как неудачливого акробата, подстерегает ошибка. Но какая-то сила гонит тебя вперед. Падаешь и снова поднимаешься, барахтаешься в грязи, и тут уж не до красоты и престижа. Мегре глубоко расцарапал щеку и потом уже никогда не мог припомнить, из-за чего это произошло. Упал он ничком на камни или задел гвоздь, торчавший в сваях. Перед ним снова возник силуэт человека, но Мегре уже начал сомневаться, человек ли это, насколько тот напоминал какой-то скальный камень, которые легко принять издалека за человеческую фигуру. Еще несколько шагов, и ноги комиссара погрузились в воду. Да, моряком он не был. Инстинкт подсказывал Мегре, что надо спешить, и он устремился вперед. Наконец он достиг камней, на которых должен был находиться преследуемый. Человек стоял в метре над ним, не больше. Их разделяло всего 15 шагов. Мысль вытащить револьвер даже не приходила Мегре в голову. Он продвигался на цыпочках, насколько это было здесь возможно, и шум, сталкиваемых им вниз камешков, сливался с шумом отлива. Затем, без подготовки, Мегре внезапно прыгнул на застывшую фигуру, обхватил человека за шею согнутой рукой и опрокинул на спину. Оба едва не скатились в воду, и их чуть не накрыло самой высокой волной, которая докатилась до этого места. Если этого не произошло, то лишь по чистой случайности. Повтори они этот номер 10 раз, все 10 раз он должен был бы плохо кончиться. Человек, который не видел, кто на него напал, вырывался, выскальзывал из захвата, как угорь. Несмотря на то, что голова у него была зажата, он извивался всем телом с такой гибкостью, что в данных обстоятельствах она казалась прямо-таки нечеловеческой. Мегре отнюдь не собирался задушить его. Он просто попытался удержать его, опираясь носком в последнюю сваю. Это и мешало обоим свалиться в воду. Человек сопротивлялся недолго. Это была лишь непроизвольная защитная реакция зверя.